Я проснулась на рассвете, когда в свете нового дня можно было различить еще только контуры предметов в комнате. Сквозь дверь в смежную комнату было видно, что Джейми по-прежнему сидит за столом в той же позе. Свеча догорела, мотыльки улетели, и он сидел, уронив голову на руки, запустив пальцы в безжалостно обкромсанные волосы. В слабом утреннем свете все цвета поблекли, и его волосы, обычно яркие, как языки пламени, выглядели как сгоревший пепел. Я выскользнула из кровати в легкой кружевной рубашке. Когда я подошла к нему сзади, он не повернулся, хотя знал, что я здесь. Я дотронулась до его руки, и он, уронив ее на стол и отклонившись назад, прижался головой к моему животу. Я погладила его по голове. Он глубоко вздохнул, и я почувствовала, как нечеловеческое напряжение выходит из него. Я погладила его по плечам, ощущая их прохладу сквозь тонкую ткань. Наконец я обогнула кресло и встала перед ним. Он подался вперед и, обхватив меня за талию, уткнулся лицом в мою ночную рубашку прямо над местом, где находился наш неродившийся еще ребенок. «Мне холодно», — сказала я очень тихо. «Ты согреешь меня?» Он молча кивнул и, качаясь, как слепой, встал с кресла. Я отвела его в постель, раздела и накрыла одеялом. Он обнял меня, прижал к себе, постепенно его кожа стала теплой. Мы лежали в уютном мягком тепле, прижавшись друг к другу. Я положила руку ему на грудь и стала нежно гладить ее. Соски стали твердыми, в нем проснулось желание, но он вдруг остановил мою руку. Я испугалась, что он отодвинет меня, и он действительно это сделал, но только затем, чтобы повернуться ко мне. В комнате стало светлее, и он долго смотрел мне в лицо, проводя рукой от виска до подбородка, вниз, вдоль шеи, в сторону ключицы. «Боже, как я тебя люблю!» Он поцеловал меня и нежно сжал мне грудь. «Но твоя рука!» — воскликнула я второй раз за эту ночь. «Это не важно!» — во второй раз ответил он. Часть четвертая. Скандал. Глава 22. Королевские конюшни. Карета медленно тряслась по дороге, совершенно разбитой от зимних морозов и весенних дождей. Год выдался дождливый. Даже сейчас, в начале лета, земля под кустами крыжовника, росшего по сторонам дороги, была влажной. Джейми сидел рядом со мной на узкой скамейке, которая служила сиденьем в этой карете. Спящий Фергюс свернулся калачиком в уголке другого сиденья, и от толчков его голова болталась, как у механической куклы. В карете было жарко, и маленькие золотистые струйки пыли проникали через окна. Мы непринужденно болтали сперва о природе, о королевских конюшнях в Аржентане, куда одержали путь, о некоторых слухах, которые составляют предмет ежедневных разговоров при дворе и в деловых кругах. Я, кажется, даже задремала, убаюканная мерным покачиванием кареты и теплым летним днем. Но из-за моего положения мне было неудобно сидеть в одной и той же позе, и от тряски болела спина. Ребенок начал довольно активно двигаться в утробе, и слабые начальные движения плода превратились в настоящие толчки, которые были приятны сами по себе, но доставляли неудобства в дороге. «Пожалуй, лучше было бы тебе остаться дома, Саксоночка», — сказал Джейми, когда я в очередной раз сменила позу. «Все хорошо», — улыбнулась я, — «просто толкается». «И было бы жаль не увидеть всего этого». Я показала на широкие зеленые поля, которые блестели, как изумруды, между рядами темных стройных тополей. Хотя и несколько пыльный, деревенский воздух был свеж и чист после тяжелой дымной атмосферы города и запаха лекарств в обители ангелов. Людовик в качестве дружеского жеста по отношению к английским дипломатам любезно позволил герцогу Сандрингему купить 4 першеронских кобыл королевского конного завода в Аржентане. Эти кобылы предназначались для улучшения породы небольшого табуна лошадей, которые его сиятельство держал в Англии. По этому случаю его сиятельство ехал сегодня в Аржентан и пригласил с собой Джейми, чтобы получить квалифицированный совет при выборе лошадей. Приглашение последовало на приеме у герцога, и прием плавно перешел в поездку «Пикник», в которой приняли участие несколько придворных, разместившихся в 4 каретах. «Это хороший знак, ты как считаешь?» – спросила я, бросив взгляд на нашего спящего спутника. «То, что Людовик дал герцогу разрешение купить лошадей, если он делает жест доброй воли по отношению к Англии, значит, вероятнее всего, он не симпатизирует Джеймсу Стюарту, во всяком случае, в открытую». Джейми покачал головой, он категорически отказался носить парик или шиньон. В настоящее время короткая стрижка имела свои преимущества. Хотя его длинный нос был покрыт испариной, он не страдал от жары, как я. «Нет, я почти уверен, что Людовик не станет помогать Стюартам. Во всяком случае, пока речь идет о реставрации трона». Мсье Дюверни заверил меня, что совет не одобряет таких шагов, хотя Людовик может иногда уступать просьбам папы и делать Карлу небольшие поплашки. Он не расположен оказывать Стюартам слишком большое внимание во Франции, в то время как Георг Английский заглядывает ему через плечо. На Джейми был шотландский плед, заколотый брошью на плече. Красивая вещь, присланная ему сестрой. Брошь была сделана в форме 2 бегущих оленей, головы и хвосты которых соприкасались, замыкаясь в круг. Он подобрал полу пледа и вытер ею лицо. «Я разговаривал со всеми парижскими банкирами за последние несколько месяцев, и никто из них не проявил интерес к этому делу», — улыбнулся он. «Жаль бросать деньги на подишку чьей-то сомнительной затеи вроде реставрации Стюартов». «Но остается еще Испания», — заметила я с легким стоном, распрямляя спину. «Испания и Дугал Маккензи», — добавила я. Джейми с интересом посмотрел на меня. «У тебя есть от него известия?» Несмотря на свою подозрительность, Дугал считал Джейми преданным якобитом и присылал ему из Испании шифрованные письма. Подразумевалось, что Джейми их прочтет и передаст Карлу Стюарту. «Да они у меня и в самом деле есть». По выражению лица Джейми было ясно, что это хорошая новость. Она и в самом деле была хорошей, но не для Стюартов. «Филипп отказался предоставить какую-либо помощь Стюартам», — сказал Джейми. «Он получил известие от папы и будет держаться в стороне от всех дел, связанных с шотландским троном». «А почему?» «Недавно было перехвачено несколько писем от папы, но все они были адресованы Джеймсу или Карлу Стюартам, поэтому в них не было ничего о переговорах папы с Испанией». «Дугал считает, что знает ответ», – засмеялся Джейми. «Он просто возмущен. Около месяца обивал пороги в Толедо и не добился ничего, кроме туманных обещаний помощи. В свое время даст Бог». Он передал голосом ханжеские интонации испанца, и я рассмеялась. «Бенедикт хочет избежать ухудшения отношений между Испанией и Францией. Он не хочет, чтобы Филипп истратил деньги, которые Людовик сам мог бы использовать», – цинично добавил он. «Папе не пристало говорить такое, но он сомневается, сможет ли католический король и дальше править в Англии. У шотландцев есть свои католические вожди в кланах горцев, но с тех пор, как в Англии появился король-католик, они скорее согласятся на черта, Бог даст», — добавил он, усмехаясь. Он провел рукой по стриженным волосам. «Это выглядит довольно бесперспективно для стюартов, Саксоночка. И это хорошая новость. Не будет помощи и от бурбонов. Единственное, что меня сейчас беспокоит, это инвестиции, сделанные Карлом Стюартом с графом Сен-Жерменом». «Значит, ты не думаешь, что это просто торговая сделка?» «Ну, в принципе, это выглядит как торговая сделка», — сказал он, нахмурившись. «Но что-то за этим стоит. Я кое-что слышал». Хотя банкирские семьи Парижа не имели серьезных намерений посадить молодого претендента на шотландский трон, такое положение дел могло с легкостью измениться, если у Карла неожиданно появятся деньги для инвестиций. «Его высочество утверждает, что разговаривал с гоблинами», – продолжал Джейми. «Его представил им Сен-Жермен, иначе они бы его не приняли. Старый гоблин нашел его никудышним болваном. Тоже думает и один из гоблинов сыновей, хотя другой обещал, что подождет и посмотрит. Если Карлу удастся эта сделка, тогда, возможно, он предоставит ему и другие возможности». «Не все так хорошо», – заключила я. Джейми покачал головой. «Деньги к деньгам, сама знаешь. Если ему повезет с одной или двумя сделками, банкиры изменят свое отношение к нему. Этот человек не слишком умен, но у него есть обаяние. Он умеет переубеждать людей. Он не продвинется к своей цели без достаточного капитала. Но если сделка будет иметь успех, он этот капитал получит». Я снова повернулась на сиденье и пошевелила пальцами ног, которым было жарко в тесной кожаной темнице. Раньше эти туфли были мне впору, но теперь ноги немного отекли, а шелковые чулки намокли от пота. «Что мы можем сделать в связи с этим?» Джейми пожал плечами. «Молиться, чтобы в Португалии была плохая погода. По правде говоря, кроме кораблекрушения, я не вижу других путей помешать этой сделке. У Сен-Жермена уже есть контракт на продажу всего груза, и он, и Карл Стюарт собираются нажить на нем капитал». Я слегка вздрогнула при упоминании имени Сен-Жермена и невольно вспомнила слова Дугала. Я не рассказала Джейми ни о его визите, ни о его соображениях насчет ночной деятельности графа. Я не держала секретов от Джейми, но Дугал потребовал от меня обещания молчать в обмен на свою помощь в деле с Джонатаном Рэндаллом, и мне пришлось согласиться. Джейми неожиданно улыбнулся мне и протянул руку. «Я тут подумал кое о чем, Саксоночка. Дай мне, пожалуйста, твои ноги». Дженни говорила мне, что это помогает, если массировать ступни, когда ждешь ребенка. Я не стала спорить и, сбросив туфли, положила ноги ему на колени. У меня вырвался вздох облегчения, когда ветерок из окна охладил шелк на пальцах ног. У Джейми были большие руки, а пальцы сильные и одновременно нежные. Он ласково провел большим пальцем по моей ступне, и я откинулась назад с легким стоном. Несколько минут мы ехали молча. Я лежала в состоянии полного блаженства. Склонив голову к моим ногам, Джейми задумчиво заметил: «Это ведь не было долгом на самом деле, да?» «Что не было?» Расслабившись от теплого солнышка и массажа, я не сразу поняла, что он имеет в виду. Не прекращая поглаживать ступни, он посмотрел мне в глаза. Выражение его лица было серьезным, но легкая улыбка мелькнула во взгляде. «Ты сказала, что я обязан тебе жизнью, Саксоночка, потому что ты спасла меня». Он нежно водил рукой вокруг моего большого пальца. «Но я тут подумал и не уверен, что это так. Мне кажется, что если учесть все, то получится полное равенство». «Что значит равенство?» Я попыталась опустить ноги, но он крепко их держал. «Если ты спасла мне жизнь, а ты действительно спасла, но ведь и я спас твою, по крайней мере, столько же раз. Я спас тебя от Джека Рэндалла Фортуильями, ты ведь помнишь? И я спас тебя от толпы в Крэнсмуире, не так ли?»